Глава 19. Меньшикова вертушку поднимает на специальных носилках, сопровождая теми же автоматами уже сверху. Судя по всему, и правда, появились какие-то доказательства того, что именно он напал на охранников в управлении. Сам я влетаю внутрь вертушки на Суре. В меня калашами не тычут и вообще всячески изображают дружескую поддержку. Это я про князя Львова. Классная штука этот Сур, между прочим. Уже сидя в салоне, я узнаю о том, почему на дороге мы с Захаром не встретили ни единой машиной. В общем-то, сразу было понятно. «Мы сделали поисковые артефакты», — говорит князь. Точнее, кричит, потому что шум тут стоит адский. А теперь до управления у него сил, видимо, нет. «Как только они сработали и указали место, где вы находитесь, я сразу приказал перекрыть все дороги в округе. Но дальше ты, Никита, знаешь. Остались вопросы, почему несколько дней артефакты вообще не показывали вашего присутствия?» Он вопросительно смотрит на меня. «Будто вас вообще нигде не было». «Я не артефактор», — неопределенно пожимаю плечами, тоже перекрикивая шум лопастей вертушки. «Так что вопрос не ко мне». «Не сработали ваши артефакты, потому что в этом мире нас и правда не было. Сначала колдун портанул нас из управления, а потом я портанул всех в разлом. Еще и уничтожил тот осколок. Но главное, то, что в теле Меньшикова сидел глава Братства Свободных, я, естественно, рассказываю сразу. И о том, что после полученных парнем ранений он покинул тело, тоже говорю». «Выходит, Захар Меньшиков ни в чем не виноват?» Прямо мне в ухо говорит князь. Киваю. «Выходит, не виноват. Не думаю, что хотя бы кто-то из курсантов смог бы сопротивляться колдуну. Поверьте, у него сильный дар». Какое-то время мне приходится отвечать на вопросы о даре колдуна. Пространственный аспект и ментал. Нет, никаких странных техник, кроме захвата тела, он не применял. И вообще, что вы подразумеваете под понятие «странные»? Но зачем-то колдун, будучи в теле Меньшикова, пытался втереться ко мне в доверие. Зачем? Да я без понятия. «Это ты Меньшикова так отделал, князь?» — интересуется Львов. «Я так понимаю, что по какой-то причине колдун на тебя напал, и тебе пришлось защищаться?» «Вот только не надо вешать на меня лишние подвиги. Своих достаточно». Мотаю головой. «Не я. Когда я понял, что в теле Меньшикова колдун, то построил портал туда, где уже был вместе с его величеством, каким-то зеленокожим мужикам. Но колдун портанулся вместе со мной. Отделаться от него мне не удалось. И он сразу напал на тех мужиков. А когда его ранили, мигом сбежал из тела Меньшикова. Но я с зеленокожими договорился. Они меня уже знают». Кажется, князю не слишком нравятся мои ответы, но пусть докажет, что я лгу. Скоро мы оказываемся в столице. Вертушка выгружает носилки с Захаром на заднем дворе склифа. А потом приземляется на крыше того самого главного управления канцелярии, где неделю назад погибли охранники. С Меньшиковым остаются сразу трое мужиков из тех, что прилетели с нами. Однако не отпускает и меня. Львов ведет меня по коридорам управления. Делаю вывод, что известно ему далеко не все. Но и вопросы, разумеется, остались. Неотложные. «Рассказывай», — говорит Львов, когда мы заходим в его кабинет. «По порядку. Для начала о том, что случилось в управлении, когда ты сюда вошел». Сам он проходит к столу и садится в свое кресло. Мне указывают на стул напротив. Ухмыляюсь и молча смотрю на главу тайной канцелярии. Какое-то время он перебирает бумажки, потом, наконец, соизволяет поднять голову и недовольно посмотреть на меня. «Но чего молчите, князь Каменский? Язык проглотил». «Жду, когда вы дадите мне возможность вызвать господина Урусова», — спокойно поясняю я. «Уверен, хороший адвокат мне не помешает. А у меня есть право на телефонный звонок». «Никита», — морщится Львов. «А можно поговорить без лишней беготни? Так сказать, по-семейному. Ты же дружишь с моим сыном, я правильно понимаю? А я дружил с твоим отцом. Преемственность поколений». «Можно и по-семейному, соглашаюсь, но с условиями». «Говори. Он шумно выдыхает и откидывается на спинку кресла. «Хочу услышать вашу версию событий. И воды, если можно», — киваю на графин на столе. «Малахов!» — князь бьет по кнопке селектора, и в кабинет тут же залетает секретарь. «Принеси чего-нибудь поесть. Чего ты хочешь?» — обращается он уже ко мне. «Да без разницы. Хоть крокодила на вертеле». «Малахов, пельмени и чай!» Киваю, и секретарь исчезает из кабинета. «Итак, что ты хочешь знать?» — уточняет князь. «Обвинения с меня сняты?» «Да. Появились доказательства твоей невиновности». «То есть после нашего с вами разговора я могу спокойно отправиться в училище?» «Можешь, Никита. Но будь готов к тому, что тебя еще несколько раз вызовут в управление для дачи показаний». «Да без проблем». На этом месте секретарь приносит миску пельменей с маслом и сметаной. Покрутившись, он с виноватым видом ставит ее на лакированную столешницу начальства. Я придвигаю стул к столу князя. Есть и правда хочется так, будто голодал неделю. Для меня прошли сутки, для Львова действительно неделя. Дуализм, сиськи ты. Вопрос, сколько времени не жрал мой желудок? В общем, разговор с князем выходит довольно интересным. Его версию я слушаю внимательно. Конечно, примерно я представлял себе, как все случилось. Но князю все же удается меня удивить. Чтобы обезвредить камеры видеонаблюдения, колдун задействовал неизвестную в империи силу, говорит он. На вид просто тьма. Но, как говорят наши специалисты, по характеристикам она должна приближаться к нашему эфиру. Он убил ваших людей этой тьмой? Я перестаю поглощать пельмени. По коже начинают ползти мурашки. Я-то был уверен, что это не я убил охранников. Но если их убила тьма... В империи только я владею силой Бога. Значит ли это, что убийца все-таки я сам? О, а ведь в мире ты я светил перед императором щупальцами тьмы. Сопоставит ли он их с тьмой в холле управления, если увидит видео? Или все же поверил, что это были материализованные иллюзии, невероятно сильные в силу эфира в мире Теи. К моему облегчению, Николай Михайлович развеивает мои опасения. «Нет, тьмой колдун закрыл камеры, а для убийства воспользовался ментальным даром Захара Меньшикова. Усилил давление крови в телах, что повлекло кровотечение и разрывы». «Не продолжайте», — киваю. «Я понял». «Выходит, колдун меня спас». Как бы неприятно это ни звучало. Если бы не его появление, вырвавшуюся из меня тьму не связали бы с ним. Другой вопрос. С чего она вдруг вырвалась? И как колдун сумел заставить ее закрыть камеры? Или это все-таки сделал я сам? «Конечно, у мальчишки Меньшикова не хватило бы сил на подобное», — продолжает князь. «Видимо, колдун умеет не только захватывать тела, но и усиливать их своим даром. Остается вопрос, все ли тела ему подходят, или есть какие-то ограничения. Ты, Никита, пока единственный, кто с ним в этом качестве столкнулся и остался в живых. Есть что сказать?» «Есть несколько моментов». Я отодвигаю от себя пустую тарелку. «Во-первых, у Меньшикова такой же темный эфир, как у колдуна. Возможно, это и есть условие. К тому же думаю, что колдун способен захватить только того, чей дар слабее, чем у него. Это было бы логично». «Тогда почему, покинув тело Захара, он не захватил твое?» Тут же цепляется князь. «Почему, почему?» «Потому что я ему не по зубам». «Возможно, вселение требует подготовки. Захар чуть не умер, и времени у колдуна не было». «Кстати, ты не знаешь, откуда у Меньшикова артефакта хранитель? Судя по всему, именно он поддерживал его жизнь». «Жаль было бы, если бы парень умер. Рот и так недавно потерял главу». Он говорит о старшем брате Захара, Евгении Меньшикове, которого я убил своими руками. Вот только знать Львову об этом незачем. «Нет, не знаю. Но это можно проверить». «Проверим», — кивает Львов. «Это очень редкий и дорогой артефакт. Если он принадлежит не Захару, мы можем отследить его последнего владельца». Еще сейчас он задает мне различные вопросы. А напоследок интересуется странным. «А ты, случайно, не в курсе, Никита, где сейчас княжна Назарова?» Делаю удивленное лицо. «Ну, со мной она точно не была, Николай Михайлович». «Мало ли», — говорит Львов, глядя в потолок. «Все же вы ее спасли, а до меня дошли слухи, что князь Назаров опять разыскивает дочь». Вообще-то я был уверен, что Назаров промолчит о моем участии в спасении Ольги. Не промолчал. Не то чтобы это было большим секретом. «Тут ничем не могу помочь». Львов, наконец, машет рукой. «Вы свободны, князь Каменский. Малахов!» Князь снова стучит по кнопке селектора. «Ваше сиятельство!» — вбегает секретарь. «Выпиши парню пропуск». «Понял, ваше сиятельство». «Телефон, карта и ключи от машины», — напоминаю я. «Все это я оставил у вас в приемнике». «Малахов, выдай». «И да, разрешение забрать машину тоже». «Благодарю, ваше сиятельство». Я делаю короткий поклон согласно этикету. «Но драконьи бубенцы. Со всеми этими приключениями я совсем забыл о Шанке, которого взял с собой в управление и оставил в тачке. Прошла целая неделя. Куда делась божественная длань, и все ли с ней в порядке?» Секретарь делает мне жест рукой, указывая на дверь. Уже с порога я вдруг понимаю, что Шанк — не единственное, о чем я забыл. Разворачиваюсь и спрашиваю. «Кстати, Николай Михайлович, а зачем вы меня вызывали в управление?» «Ах, да!» — медленно говорит Львов. «Хотел спросить, знакомо ли вам имя некого Дитриха Вальтера?» «Так, значит, безопасники все же нашли связь между немцем, которого убил Шах, и братством свободных. Иначе этим делом занималась бы только полиция. Я передал князю Львову список иностранных агентов братства, но Дитриха Вальтера, разумеется, туда не вносил». Пожимаю плечами. «Впервые слышу». «Впервые, говорите. Странно, что Наталья Бородина забыла продиктовать вам именно его имя». «Думаю, она вообще продиктовала мне далеко не все имена». «Конечно. Но в ту ночь, когда она это сделала, Дитриха Вальтера убили». «Ну хорошо. Можете идти, князь», — кивает Львов, буквально пронзая меня своими черными глазами. Наконец-то, получив обратно смартфон, первым делом звоню Лексу Львову. «Каменский?» — осторожно интересуется на другой стороне провода. «Рад тебя слышать». «Я. Через полчаса буду в училище. Встреть на парковке, пожалуйста». «Через полчаса на парковке», — говорит он и отключается. Как сын главы Имперской службы безопасности, Лекс все понимает с полуслова. И то, что в мой смартфон его отец наверняка подсадил очередной жучок, и то, что в машине тоже может быть прослушка. Подъехав к парковке, вижу его облокотившимся на родстер. «Привет». «Держи», — сразу говорит Лекс, передавая мне ворочающуюся сумку. «И вот это тоже». Мне в руки перекочевывает новый смартфон. «Подумал, что если твой забирали безопасники, точно нашпиговали прослушкой. Симка даже не на меня, так что сильно насчет жучков не парься. Но Ильин уже там все сделал, отследить никто не сможет». «Спасибо». «Конечно, можно снова почистить мой смартфон и установить на него блок. Но это все равно, чтобы прокричать в ухо князю Львову, что я проворачиваю грязные делишки и утаиваю инфу. Так что пусть его прослушка остается, а я буду пользоваться другим телефоном». «Как там мой код? Не знаешь?» «Немного знаю». Львов пикает брелоком от машины, открывая двери. «Шохера навел. Пару парней стерапал. Они чего-то решили, что он милый, и тянули к нему грабки. Зверич потом по всей общаге кошака вылавливал. Не выловил, если тебе интересно. А вот ко мне твой Крайт заходил. Такое впечатление, что хотел что-то спросить». «Мозги он к тебе хотел залезть. Поймать какие-нибудь картинки про пропавшего меня. Но не стал. Менталист менталиста видит издалека». «А потом я его не видел», — продолжает Лекс. «Это все еще в первый день было». «Видимо, ушел. И я даже знаю, куда». «Подбросишь до этого парка?» — спрашиваю Лекса, открыв в новом смартфоне карту столицы. «Боюсь, мой кот там и уже одичал. Поехали!» Я ныряю на пассажирское сиденье родстера. Расстегиваю молнию, наконец-то выпускаю шанка. Приходится тут же начать делиться силой. Львов не в состоянии ощутить падение уровня жизненных сил, если так можно сказать, об отрубленной руке Бога. Но я чувствую, Шанкар где-то сильно поиздержался. «Чем ты таким занимался?» — машинально говорю вслух. Лекс прыгает на водительское место. «Тебя спасал!» — неожиданно отвечает он и утапливает газ. Пока несемся по улицам Москвы, я слушаю рассказ о том, как Шанг спер из управления носители с информацией и как потом Ильин их хакнул. «Потом Золотко пришлось тащить все это добро обратно, но он справился». Лекс кидает короткий взгляд на руку Бога. «По крайней мере, скандала в управлении не было. Но есть еще кое-что». «Что?» — тороплю его, потому что он надолго замолкает. «Ильин. Он видел Золотко и узнал в нем твой воплощенный посох. Прости, это я виноват». «Не парься. Мы же команда. Значит, когда-нибудь это все равно произошло бы». «Ильин будет молчать», — кивает Лекс. «У него на это свои причины». «Свои причины? Дерьмо носорога, как говорят гоблины. Какие у меня в команде все загадочные». «Значит, это вам я обязан снятием обвинений? Спасибо». «В основном Золотку», — улыбается Лекс. «Мы скопировали видео с камер. Потом Егор не спал двое суток, разбирая видео на составляющие. Ему удалось убрать тьму, которая мешала рассмотреть, что случилось на самом деле. Конечно, рано или поздно с этим справились бы и в управлении, но Ильин гений в этом плане», — говорит он с заметной гордостью. «Да я ни разу и не сомневался. Какие у меня в команде все гениальные. И ведь это не шутка. Пали, например, офигительный математик. Про токсины и вовсе молчу. Но Алекс Львов — истинный сын своего отца». «Как она выглядела? Это тьма», — уточняю. «Может, принимала какую-то форму?» «Ничего такого. Просто не видно ни черта, да и все». «Хвала Высшему. Значит, Его Величество точно не сумеет сопоставить мои подвиги в мире Теи и тьму, выплеснувшуюся из меня в управлении». Лекс продолжает. «Но тогда и стало понятно, что Меньшиков...» «Знаю», — прерываю его. «Все это время я был с ним, так что знаю, что случилось». «Ясно. Тогда, может быть, знаешь и то, с чего вдруг он решил напасть на безопасников?» «Его тело занял колдун». «Как такое вообще возможно?» Лекс тормозит на светофоре и непонимающе смотрит. «Видимо, новые техники», — пожимаю плечами. «А как князь Львов получил обработанные Егором видео? Нельзя ж просто подбросить их в управление». «Да я же и принес», — хмыкает Лекс. «Еще и благодарность получил». «И нет, не за обработку видео. У нас с отцом договоренность. Время от времени я ищу слабости в его охране. Или хакеров, чтобы взломать сервак. Если находится уязвимости, он мне платит. Ну и работает над тем, чтобы этих уязвимостей не было». «Много платит?» «Немало. Деньги, как понимаешь, для меня не актуальны. Но за хлопанье ушами надо расплачиваться». «Теперь Николай Михайлович заберет Ильина к себе на работу», — хмыкаю я. «Да нет. Я не сказал, кто это сделал. Ни к чему». Химеринга я начинаю чувствовать задолго до парка. Он тоже чувствует меня и явно летит навстречу. «Открой верх. Тебе жарко, что ли? Вроде не лето». «Открой, если не хочешь, чтобы от него остались одни лоскутки. И притормози». Добавляю, когда почти под колеса влетает черная тень и через пару секунд скачет мне на колени. Крякаю от тяжести туши, которая тут же запускает в меня когти и начинает урчать и топтаться. И от того, что этому монстру тоже нужна подпитка. Вот же. Не мог завести себе обычных питомцев. Обзавелся вампирами. Жрите, мне не жалко. «В парк уже не надо?» — уточняет Львов. «Тогда погнали обратно». «Могу я сегодня переночевать у тебя?» — спрашиваю, когда мы добираемся до парковки училища. «Без проблем. Вообще, я собирался ночевать в женском крыле, а ты располагайся как хочешь». «В женском?» Не могу пропустить мимо ушей такое заявление. Лекс молча улыбается. Мы проходим через ресепшн. На 5 минут я заглядываю в свою комнату, забираю кое-какие вещи. Надо переодеться и выбросить то, что было на мне. Потом поднимаемся на лифте в апартаменты Лекса. «Набывай!» — кивает он на пороге. «Кровать в спальне, чистое белье. Обойдусь диваном. Топай уже!» Закрыв за Львовым дверь, сажусь на пол напротив Шанка и Крайта. «Рассказывайте!» И какое-то время слушаю, как Крайту было печально и одиноко. Потом он передает картинки от божественной длани. Я прямо чувствую кошачью гордость за спасшего хозяина-младшего. «Кстати», — спрашиваю, когда он заканчивает, «а зачем ты буянил в училище?» Кошак в непонимании. «Ну, исцарапал парней, потом бегал от Звереевича. Зачем?» Он не помнит ничего подобного. Больше того, он считает, что провел в парке всего 2 дня. «Почему в парке?» «Потому что он поискал меня в училище, не нашел и решил ждать здесь». «Так, кажется, у нас опять проблемы». Обхватываю ладонями кошачью морду. Несколько секунд смотрю в глаза, а потом утыкаюсь своим лбом в его. «Рассказывай снова». Убеждаюсь, что в воспоминаниях кота этого дня нет. Видимо, еще нескольких. А это означает одно. Он снова был под контролем колдуна. Логично. Тот не мог знать, что я портанул Захара и Ольгу в мир Теи. И когда сам сбежал из тела Захара, отправил кота, чтобы выяснить, где я и что со мной. Плохо. Я не менталист, и поставить блок против такой твари, как колдун, не сумею. Надо навестить Лешего. Что-то он от меня хотел. Значит, есть шанс устроить ченчик, как говорит токсин, и обменяться, так сказать, любезностями. Я решаю его проблему, а он вытаскивает из моего зверя заколдунские заклинашки. Выяснив, чем занимались питомцы в мое отсутствие, иду в душ. Потом валюсь на диван в гостиной Лекса и отключаюсь.